Глава 10. Тинсли. От страха у меня тряслись поджилки. Дверь с громким щелчком захлопнулась, и я вся сжалась в комок, когда отец Магнус, обернувшись, посмотрел на меня самым строгим своим взглядом. После ланча я решила пройтись, я вытерла потные ладони о юбку, и заснула на лугу. Клянусь, я не хотела, просто я не спала ночью и... «Замолчи!» Его резкий голос пронесся над классом, и я сглотнула. Пристально глядя на меня, он сидел на краю своего учительского стола. Я не знала, что он собирался сделать и каковы были его намерения, но я сама поставила себя в такое положение, так что, по крайней мере, я могла вести себя как взрослый человек. «Я не стану перечислять все твои проступки», — он постучал пальцем по столу. Тук-тук-тук, и его рука замерла. Но в общем и целом ты заработала 87 минут наказания. «Что? Я не могла совершить так много!» «Тихо!» Больше всего мне хотелось исчезнуть, раствориться, и от силы, с которой я сжимала челюсть, она начала болеть. Он собрался бить меня 87 минут? «Господь всемогущий, я же не переживу!» Сколько ударов я смогу вынести, прежде чем потеряю сознание? Меня никто никогда не бил. «Послушайте меня внимательно, мисс Константин». Он соскочил со стола и подошел к огромному распятию, висящему на стене. «Вы отбудете свое наказание от и до без единой жалобы. Любая ваша небрежность в этом вопросе добавит к нему дополнительное время». «Мне надо в туалет». «Нет», — он согнул палец. «Подойди». Я с неохотой пошла к нему, глядя прямо ему в глаза. Было непросто выдержать его взгляд. Его способность смотреть в глаза была лучше моей, а сам взгляд его был еще более высокомерным и угрожающим. Но я не доставила ему удовольствия увидеть, что я трушу. Я же Константин, черт меня дери, и я буду вести себя соответственно. Так что, не отводя от него взгляд, я подошла поближе. «Встань лицом к стене!» Он указал на половицу у изножья мрачного распятия. Меньше всего мне хотелось поворачиваться к нему спиной. Ни плетки, ни стека нигде не было, но на Магнусе был ремень. И он злобно хмурился, значит, решил сделать мне больно. И если я не встану туда, куда он указывает, он выпарит меня еще сильнее. С этого места предо мной предстало нечто жуткое. Деревянные ступни Христа были размером с настоящее. Они были прибиты к доске и заляпаны красной, изображающей кровь краской. Кому могла прийти в голову идея повесить это в классе? Я оперлась ладонями о стену и, чувствуя, как он подходит ближе, старалась унять дыхание. Каждый его шаг угрозой отдавался в моем сердце. Он поравнялся со мной, словно подавляя меня своей фигурой, обдавая меня жаром своего дыхания. Он не касался меня лишь дыханием. Горячие, невидимые выдохи касались затылка и словно оборачивались удавкой вокруг шеи. А потом огромная неприятная рука оперлась о стену подле моей, и его губы прошептали мне в ухо. «Прикоснись губами к его стопам». «Фу, что?» — я подняла взгляд на распятие. «Я не собираюсь этого делать». 90 минут». «Боже, вы о чем? Вы что, фут-фетишист?» 93 минуты». «Вы серьезно? Сколько ртов касалось этих ног?» — я повысила голос. «Это не гигиенично». 96 минут». Его лицо было в паре миллиметров от меня. «Мы можем стоять так всю ночь, мисс Константин, но вы будете целовать его ступни все отведенное время». И он не валял дурака. Он даже не прикоснулся ко мне. Вместо физического насилия он пытался заставить меня целовать распятие долбанных 96 минут. Да вы издеваетесь? Было ли это лучше, чем синяки и рубцы, я не знала. Я вообще не могла думать. По крайней мере, тогда, когда он был так близко и дышал мне в шею. Поднявшись на цыпочки, я прижалась к стене. Его дыхание окутывало меня, и бежать было некуда. За спиной я ощущала его сильное тело, которое словно стало моей клеткой. Это казалось мне неправильным, грешным, запретным. Будь здесь кто-нибудь другой, мои мысли приняли бы иной оборот. Но в отце Магнусе было нечто необоримо сексуальное. Не только его мужественность и удивительно привлекательные черты лица, а его дыхание, то, как он всем распоряжался, как все время оказывался рядом со мной, как смотрел на меня с расстояния десятка сантиметров, прерывисто и горячо дышал мне в лицо. Так, словно хотел уложить меня на свой стол и грубо меня трахнуть. Но я этого не хотела, не с ним. А вот моя киска думала, что это отличная идея. Потерять девственность было одним из моих приоритетов, но отдать ее священнику, этому священнику, бред, устрашающий бред. И гениальная идея одновременно. Если он меня отвергнет, ему придется меня исключить. А если он окажется таким же, как все остальные, и воспользуется ситуацией, то я заявлю на него и закрою эту школу ко всем чертям. Только была одна насущная проблема. Мой мочевой пузырь болит. Пожалуйста. Мольба в моем голосе переросла в стенание, которое должно было вызвать в нем талику симпатии, если таковая у него вообще имелась. «Пожалуйста, мне нужно в туалет!» Еще одно слово, и время наказания удвоится. Обшитая бархатом сталь. Этот голос принадлежал человеку, которому неведомо сострадание. 96 минут покажутся бесконечностью, при том, что мочевой пузырь вот-вот разорвется, а губы мои сейчас будут прижаты к изваянию распятого белого чувака. И прежде чем мы приступим, он отступил и прислонился плечом к стене, и его глаза оказались в невозможной близости от моих глаз. Кэрри сообщила, что девочки собираются перед мессой, чтобы посмотреть, как я бегаю по утрам. Кэрри стукачка? Не потому ли, что она старшая сестра на третьем этаже? Она и про себя сказала. Уж не она ли липла к окну вместе с остальными, пуская слюни на полуголого священника? «С чего вы взяли, что кому-то интересно, как вы бегаете?» Я выгнула бровь, стараясь не обращать внимания на великолепные черты его лица. «Значит ли это, что тебя там не было?» «О нет, как раз-таки была, вместе с вашим шлюшьим фанатским клубом. Мне нужны все имена». «Ну, конечно», — я направила на себя большой палец. «Вот эта девушка, которая не стучит. И вообще, ешьте побольше углеводов, отрастите брюшко, потому что стиральная доска с 8 кубиками пресса, она их распаляет. Может, вы не заметили, но на вас текут все девчонки школы». Он пытался сохранить непробиваемое выражение лица, но все же в его чертах промелькнуло отвращение. «Они называют это утренней молитвой», — я таращилась на стену, упиваясь тем, что доставляю ему дискомфорт. «Подумать только, когда все ложатся в кровати, сколько шаловливых ручонок трогают себя в вашу честь. Хватит. Не вините девочек за то, что они себя исследуют. Поглаживать и...» 99 минут. Еще добавить?» «Достаточно?» — я стиснула зубы. «Снимайте носки и ботинки». «Что?» Но я не посмела произнести вопрос вслух, ведь каждый из них добавлял еще времени. Черт возьми, мне не хотелось стоять на холодном поту, но деваться было некуда. Стягивая ботинки и носки, я думала о том, что это было еще одно из наказаний, но он произнес: «И белье». Я затаила дыхание. Всего несколько человек в моей жизни просили меня снять трусики, и это были парни, с которыми я хотела переспать. Я немногое знала про священников и их правила, но была уверена, что эта просьба достойна порицания. Звучало слишком интимно, слишком извращенно. Это был сексуальный намек и никак иначе. «О чем бы ты ни думала, «Прекрати». Он приблизился и встал за моей спиной. Его дыхание касалось моей шеи, а голос был глубоким и обжигающим. «Мне совершенно неинтересно, что у тебя под юбкой». Эти слова больно задели. Меня ужалило его отвращение. По коже пробежали унизительные мурашки, и, боже, как же мне хотелось подавить содрогание. Даже теперь, при мысли о том, что я никогда не буду такой округлой, как Невада, соблазнительной, как Кэрри, и привлекательной и стильной, как моя мать, голова моя невольно вжималась в плечи. Я была щуплой, плоскогрудой, саркастичной, хамоватой. Я стояла перед ним, пристыженная, и знала, что, судя по раздражению, которое он источал, дальнейшего не избежать. «Снимай их немедленно!» Бескомпромиссный приказ, от которого в груди все сжалось. «Да пошел ты!» — рвалось у меня из груди. «Скажите это, мисс Константин!» Его подошвы стучали по полу, его близость дразнила. «Будьте острой на язык и удвойте время наказания». А мне просто хотелось поскорее с этим покончить. Просунув руки под юбку, я стянула трусики. Мягкая ткань заскользила по бедрам и застряла в районе коленей. Я пошевелила ногами. Белые трусики упали на пол, а этот человек даже не пошевелился. Я быстро подняла трусики с пола. Когда я выпрямилась, он стоял совсем рядом в ожидании. «Послушание — это погребение воли и воскрешение смирения. Иоанн Листвичник», — он кивнул на ближайшую парту. «Сложите вещи сюда. У вас 3 секунды». Сомневаюсь, что Иоанн Листвичник, говоря о смирении, имел в виду женские трусики. Но я попридержала язык и сделала, что мне приказали. К распятию я вернулась, остро ощущая свою наготу под юбкой, а отец Магнус смотрел только мне в лицо. Он выжидал. Ждал, когда я поцелую ноги статуи. Я поставила ладони на стену. В грудной клетке глухо билось сердце, ударами выбивая: «Не делай этого! Не сдавайся! Беги, беги, беги!» Я обуздала свой гнев и взглянула на изображение полумертвого Сына Божьего в одной лишь повязке на бедрах. «Я тебя поцелую, жуткий и голый Иисус, но ты не получишь от меня большего. Пока меня заставляют целовать твои ноги, я буду сыпать проклятиями в твой адрес каждую мерзкую секунду». Если это еще не было 9-м кругом ада, то я точно стремилась по направлению к нему. Я все ждала, что за эту цитату «отец угрюмость» набавит мне еще минут, но он просто положил ладони на лоб и вздохнул. Тоже вздохнув, я прислонилась губами к древним ступням и попыталась забыть про микробов. В нос ударил запах заплесневелого дерева, но я старалась не думать и об этом. Отец Магнус подошел к своему столу, а потом вернулся с Библией в руках. Он притащил стул, уселся, открыл книгу и стал читать. Вслух. Нет, боже, только не это. Он читал историю за историей, про древность и скучные поступки непонятных людей. Уроки смирения пронизывали каждый пассаж, но мне было насрать. Мои губы словно приклеились к изваянию. Я сняла белье перед священником. Я была измотана и не могла перестать переминаться с ноги на ногу из-за мочевого пузыря. Черт возьми, не надо об этом думать. Покрываясь потом, я стояла как можно спокойнее. Я не знала, что у меня между пальцами, на внутренней стороне локтя и между грудями есть потовые железы. А теперь узнала, потому что с них катился пот, пока он проникновенным голосом зачитывал вирши, а я пыталась не описаться. Он перевернул страницу и поднял голову, внимательно поглядев на меня. Во мне нарастало нестерпимое давление. Огонь, дрожь, которые готовы были меня разорвать. Я стиснула бедра, попискивая от отчаяния, с каждой секундой теряя надежду. Сколько минут прошло? 30? 40? Я поняла, что не выдержу. Я вертелась и крутилась, ерзая губами по пальцам на ступнях статуи. Я знала, что Магнус за мной наблюдает, и он знает, чего именно я хочу. Время. Просто скажи мне, сколько осталось, долбанный ублюдок. Не отрывая губ от статуи, я постучала по своему запястью, но он просто перевернул страницу и отвел от меня взгляд. Я почувствовала напряжение между ног и поняла, что через несколько секунд мои мышцы не выдержат. «Пожалуйста!» — бессвязно всхлипнула я. Он услышал, но ничего не сделал, просто перевернул одну страницу. На секунду я даже подумала, что готова удвоить наказание и сбежать в туалет, но прежде чем мой мозг успел отправить сигнал телу, я проиграла битву с мочевым пузырем. Плотину прорвало, и по ногам заструился горячий поток. Моча забрызгала мне ноги и растеклась по деревянному полу, разбрызгивая желтые капли, которые долетали до его стула. Струя изливалась, и это было одно из самых больших удовольствий и самых унизительных событий, которые со мной когда-либо случались. Я полностью потеряла контроль, испытывала невероятное облегчение и жгучий стыд. Щеки налились румянцем, суставы заныли, и все мышцы в теле парализовало. Я не могла смотреть ему в глаза, но я его видела. Боковым зрением я увидела, как он опустил голову, перевернул страницу Библии и продолжил читать вслух. Я не слышала ни слова, слетающего с его губ, лишь собственный, стучащий в ушах пульс. Шли минуты, и все мое сознание сузилось до лужи у меня под ногами, до прохлады остывающей мочи, холодящей ступни и до деревянных ног под моими губами. Моя гордость была глубоко задета, глубже, чем если бы меня били, глубже, чем если бы применили телесное наказание. Он все распланировал. Осознав это, я прикрыла глаза. Ботинки, носки, белье — все было бы испорчено, если бы я их не сняла. Он знал, что я обмочусь, чертов извращенец. Стоя с закрытыми глазами и прижатыми к ступням Христа губами, я исходила желчью и заливалась стыдом. Усталость сковала мышцы, и я начала терять равновесие. Плечи и шею скрутило. Но когда я услышала, как захлопывается Библия и скрипит стул, я поняла, что продержалась 99 минут. «Можешь отойти». Его голос раздался сзади, заставив меня содрогнуться. Я не хотела шевелиться и открывать глаза. Я стояла в собственной моче, Господи, прости. Но оторвавшись от деревянных ног, я почувствовала наслаждение свободой и размяла челюсть. Открыв глаза, я поглядела на пол, и меня окатила новая волна унижения и ярости. «И что дальше?» — дрожащим, переполненным негодованием голосом спросила я. «Тыкните меня носом в лужу?» «Нет. Вы же хотели, чтобы я обмочилась. Я хотел, чтобы ты извлекла урок». Он аккуратно обошел меня и направился к шкафу. «Вы всех студентов так унижаете?» «Нет». Он взял ведро, швабру и бумажные полотенца и поставил все это возле лужи. «Ну да. И сколько студентов обычно писаются у вас в классе за год? Пожалуйста, скажи, что все». «Ты первая». «Твою мать!» От этих слов мне стало в 100 раз хуже. Я опустила взгляд на свои промокшие ноги, и к глазам подступили слезы. Затуманенным взором я увидела его ботинки, сияющую черную кожу. Он коснулся моего подбородка костяшкой пальца и поднял мне голову, чтобы наши взгляды встретились. Иоанн Листвечник был прав. Гордость делает демонов из ангелов, а смирение делает ангелов из демонов. Он провел костяшкой пальца по нижней кайме моей губы, следя взглядом за своим движением, а потом он убрал руку и пошел к двери. «Увидимся завтра на утренней мессе».